«Никого из вас, Клим. Я не умею быстро заводить новых друзей. Да и не заменят они старых». Ну что я мог ответить? Владивосток — не поселок колеса. Никаким ключиком не откроешь дверь в туннель, сокращающий такие расстояния. А билеты на поезд и самолет стоят столько, что и не выговоришь сразу. Да если и съедемся разок-другой, это будет не то. «Чибис, ну что, ну, есть ведь телефон, электронная связь». «Угу», — тускло согласился он. «Чтобы хоть как-то утешить его и себя, я сказал уже совершенную глупость. Может быть, люди в прорве скоро откроют межпространственные порталы и выдадут нам первые проездные абонементы. Мы же КНАПС-лейтенанты». Чибис не обиделся на меня за эту чушь. Кажется, обрадовался даже. «Да, может быть. А мы поставим у себя дома аппараты, вроде Футурума, и будем появляться друг у друга из стеклянных шаров». «Ага», — сказал Чибис уже веселее. И вдруг сел, обхватив колени. «Клим, я хотел спросить». «Что, Чибис?» «Если я попрошу Санчика и Соню отдать мне Бумселя, чтобы он поехал со мной, может, они согласятся? И ты, и Ян, Бумсель ведь общий». Я почувствовал, что сейчас опять зареву, — сказал сипло и быстро. «Конечно, согласятся. Согласимся. О чем речь? Даже не сомневайся. Будет со мной хоть одна знакомая душа. Только я боюсь, что он станет скучать там. Рядом с тобой не станет. Только как вы его повезете в такую даль? Мама же проводник устроит». Я подумал, что Вермишат придется поуговаривать. Но в конце концов они все равно скажут: «Ладно, они сообразительны. Поймут, какие они счастливые по сравнению с Чибисом. Ведь и они, и все мы здесь вместе. А для Чибиса в тех дальних краях Бумсель будет единственным старым другом». Я заставил себя заулыбаться. «Когда наладится портал между Футурумами, Бумсель будет первым выскакивать из шара и кидаться ко всем по очереди и кувыркаться». И Чибис тоже улыбнулся. Потому что даже в этой несусветной сказке была капелька надежды. А всякая, пускай совсем крошечная надежда, говорит, что это может случиться. То, чего хочешь всей душой. Слово «надежда» появилось в моих мыслях, и будто его эхом прозвучала опять мелодия вальса. Я поднял глаза, думал, что снова заиграли над Агейкиной улыбкой часы. Но там было совсем неподходящее для игры время — 2:22. А мелодию играл у меня под боком телефон Чибиса. Чибис извернулся, достал мобильник из кармана. «Тетя Ага, да все в порядке. Не волнуйся, к вечеру приеду. Но не отвечал, потому что помехи, ты же знаешь». Он опять лег на спину, а у меня в голове продолжал звенеть мотив. Тот самый. Музыка слагалась теперь не только из перезвона колокольчиков. Она вплеталась в этот перезвон голосом флейты. Словно кто-то неподалеку стоял в траве и выдувал из трубки с клапанами негромкий добрый вальсок. Не кто-то, а белокурый флейтист Ясик. Он играл, и на лице его была задумчивость, но совсем не было печали. Выходит, он знал, что с его мамой все будет в порядке. Я-то всего лишь боязливо надеялся. А он уже знал. Выходит, Чибис и я все же сумели в этой жизни разломать хотя бы один жестокий дисбаланс. Приземлили бабочку на штангу или птичку-калибри на гаубичный ствол. Я положил руку на ладонь Чибиса. Он шевельнул пальцами, словно сказал «да».